Глава 19. Тарки. Рачет. Захант, можешь ломать им кости или вообще отрывать конечности, но не убивай. Делай с ними что хочешь, но опять же, не убивай. Надеюсь, тебе не нужно объяснять возможные последствия. Это что такое было? Он так пошутил, да? Нет, я рад, что мне развязали руки, но разочарован в отсутствии помощи. Еще я понял, что он каким-то образом знает, где я сейчас нахожусь и что собираюсь делать. Стало неуютно. Представив, что кто-то наблюдает за всеми моими действиями, я сообразил, что это не так уж и плохо. Я не планирую как-то вредить здешним людям. Напротив, буду рад помочь, ибо место, где чувствуешь себя в относительной безопасности, стоит потраченных на него времени и усилий. Утром, правда, моя уверенность в безопасности части пошатнулась, да и в проулке тоже, но спишем это на нехватку опыта работы с большим и неорганизованным населением. По сути, ничего не изменилось. Собственно, убийство воров в планах и так не было, но с разрешением онного было бы куда как проще. Хотя чего это я? Почему не изменилось ничего? Все стало куда проще. Теперь у меня есть разрешение пошуметь. Плохо, что энергии на пресс уже не осталось, но попробую обойтись без него. У меня есть пистолет и элемент неожиданности. Еще я, как чертов супермен, могу видеть сквозь стены. Конечно, не совсем как он, но происходящее внутри комнаты увижу. Проверил боезапас в инвентаре. Нормально. Грабители находились на втором этаже в самом конце здания. Две стенных комнаты – это часть ангара. Соседняя комната не позволяет зайти сбоку, и выходит единственный вход к ним – это через дверь. Скверно, через стену было бы куда эффектнее. Ну да и ладно, сойдет и так. Хлипкие стенки и еще более жалкий запирающий механизм, а-ля деревянная щеколда, не остановили бы и обычного человека, не то что меня. Так, как они там сейчас расположены? Без изменений. Важно для меня было то, что один гад сидит, прислонившись спиной к двери, и разбирает автомат. Он выйдет из игры первым. Второй, но уже со снаряженным оружием у соседней к нему стены. Это моя основная цель, когда попаду внутрь. Собственно, комната маленькая. Я рассчитана на два спальных места. Последние исполняли роль обычные старые матрасы. Вроде именно те, которые перьевые. Не разбираюсь, но тонкость намекает на это. У меня дома, как и в деревне, матрасы были нормальные, толстые, мягкие. А здешнее безобразие больше для раскладушки подходит. Накидать тряпок, и будет тот же уровень комфорта. Не менее. Двое справа от двери. Один ест, а другой залипает в ноутбук. В интернете сидит скотина, за мой счет. Интересно, им карму срезали за это? Хотя что мне это даст? Один проступок не приведет к сильному упадку репутации. Для такого нужно специализироваться и становиться настоящим негодяем, как и в делах, так и мыслях. Это не мой путь, и понимать таких людей все равно, что впустую тратить отпущенное мне время. А вот карать можно и даже нужно, чем я сейчас и займусь. Посмотрел по сторонам, много комнаток, где двери были закрыты, а это означает, что там могут быть люди. В этом ангаре в основном семейные, но также хватает и неприятных типов, вроде тех, кто сейчас ощутит мою месть. Что из этого выходит? Да просто, этот контингент весьма любопытен и до абсурдности смел. Значит, могут заявиться глянуть. А что это там происходит? Наших, что ли, бьют? Нужно помочь. А то его братва. Не самый лучший для меня сценарий. Хреновый такой. Значит, действовать нужно быстро. Залететь, обезвредить, забрать добро и дать дёру. План? Да, план. Рачет следит и явно что-то задумал. Следует ожидать от него вмешательства патрульных. Возможно, у него с этим ангаром какой-то договор. Не зря же при входе зона отчуждения сделана. Предполагаю, это официальная территория местных авторитетов. И пока я ее не пересеку, со мной можно делать что угодно, кроме убийства. Если все так, стрелять по мне не станут. А чтобы меня побить, это нужно уметь делать. Значит, меняем план. Пнул ногой двери. И она слетела с петель, впечатавшись в железную стену ангара вместе с сидящим за ней парнем. Ворвался внутрь маленького помещения и перехватил направившийся на меня автомат, дернул на себя, его вырвало из рук, а мое колено вырубило державшего. Повернулся к оставшимся. Оба уже стояли с ножами на изготовку. Быстро среагировали, конечно, но почему не напали? Испугались? Хорошо бы. Я решил обратиться к утреннему визитеру. «Ну привет, паря!» А я за своим хабаром пришел. Я оскалился, всем видом говоря, что лучше всего было бы, чтобы ты мне его добром не отдал. Все же одно дело, когда ты ограничен правилами, а в данной ситуации мне дали добро на причинение боли. Я, честно говоря, этому был рад. Однако помучить их этим замечательным стимулом у меня не было времени. Чёрт его знает, какие тут порядки. Толпой я не завалю. Возможно, не завалю. Поэтому слушать я его не стал и пошел на них. Не метнулся, а спокойно двинулся к ним. Собственно, до них идти-то 2-3 шага, и, естественно, они махнули ножами после второго. Накачанным адреналином из-за ситуации для меня эти взмахи были весьма медленными. И, перехватив кистью рук, дернул их сначала вниз, а потом резко вверх. Силы оказалось достаточно, чтобы вывихнуть и сломать эти запятнанные воровством клешни. Они завопили и задёргались, валяясь на полу. Несильные удары по голове заставили замолчать сладкую песню мести. Обернулся на проход с отсутствующей дверью. Никого. Коснулся ноута и перенес его в инвентарь. Самое дорогое первым делом. Повезло, не разбил. Уменьшив свой пространственный карман с почти 7 метров радиуса до 2, удалось увеличить переносимый вес на приличную цифру. Теперь туда поместится все, что было у меня в багажнике. Спасибо удивительному таланту Елены, ибо теперь я и сам умею шикарно складывать свое нынешнее добро. Удивительно наблюдать, как после касания вещи исчезают так, как будто их и не было. Все же непривычно новые реалии мира. Фантастика какая-то. Но, надеюсь, кто-нибудь сможет объяснить все происходящее с нашим миром научным языком, без ссылок на волю Божью или еще как. Я хоть и верую, но хотелось бы объяснение поконкретнее. Более развернутое, что ли. Когда забрал последнее, со стороны коридора раздались голоса и топот. И карту не глянуть, энергия иссякла. Засада. Идут по мою душу, это как пить и дать. Что делать? Посмотрел на листы нержавеющего металла. Он же довольно тонкий, да? Просто металл, никакого утеплителя. Зимой внутри, наверное, жуткий дубак. Похоже, именно в этом причина того, что его не отдали женщинам. Или нет, опять же, я не ведаю тонкости социального устройства этой военной части. Но тень от скелета в шкафу уже заметить успел. И теперь думаю, как свалить. Итак, стена. Ударил ее ногой, прогнулась немного. Но так долбиться мне придется долго. Материализовал мачете и резанул этот лист сверху вниз. Вышло. Рассек. Сделав еще косой удар и отогнув лист, нырнул в эту дыру, не думая. Высота была не особо высокая, поэтому проблем с приземлением не было. Обернулся на проделанную мной дыру. Оттуда высунулась лысая голова. Пока она меня не заметила, я подпрыгнул и дал ей леща. Парня вырубило, а я, приземлившись, метнулся за ангар. Нечего лишним людям узнавать, как я выгляжу, а то ведь могут и отомстить. Этот люд такой, злопамятный. Возможно, пока раскиданы мной товарищи не смогут меня за это наказать, их в их среде будут презирать. Словом, меня вполне вероятно в покое не оставят, а здешний безопасник ведет какие-то свои темные дела. Почему он запретил мне их убивать? Почему отпустил моих утренних гостей, если все видел? Какого хрена позволил разбить и разграбить ласточку? Понятное дело, что с машиной можно распрощаться, и это огорчает. Слишком много вопросов и никаких ответов. Вот, кстати, еще один вопрос. Меня побили и прогнали с полосы препятствий, мотивируя это ослабленным организмом. И даже не рассказали, где тут можно поесть и восстановить силы. Нет, тут мне делать нечего. Значит, пора уходить. Двинулся в сторону выхода. Вещи при мне. Поем, когда буду в безопасном месте. Или если голод не заставит это сделать раньше. Сейчас он уже довольно убедителен, но моя воля пока не поддается, упрямая. Дойдя до КПП, показал пропуск. Сказал, что иду в данж. На вопрос, почему один, ответил, а почему бы и нет. Вчера там был и знаю, чего ожидать. Проверяющий кивнул. И я двинулся по дороге. Хреново вышло. 2 дня, как после переезда. А столько всего произошло. Несколько раз чуть не подох, лишился машины и безопасного места. Куда теперь отправиться? У меня даже карты нет. А уйти требуется далеко, от греха, так сказать. Люди, которые ведут темные дела, не любят оставлять свидетелей. И погоня вполне вероятна. А карта, как назло, продержится 4 минуты, хотя мне этого хватит, чтобы оторваться. Активировал ее и увидел 2 секрета. По обе стороны дороги на деревьях притаились по 1 солдату. Хорошо замаскированные снайперы сидят и не двигаются. В данный момент следят за мной, и это мне как не нравится. Надел шлем и побежал максимально быстрым бегом, по дороге, периодически пригибаясь. Не знаю, что они там обо мне подумали, но лучше уж опозориться перед теми, кого я даже не знаю, и, надеюсь, больше никогда не увижу, чем они получат приказ на устранение и начнут палить по мне. С моей скоростью я весьма хреновая мишень, но стрельба на упреждение вполне может решить эту проблему. Поэтому периодически и по-разному сбрасывал скорость бега, а также педял из стороны в сторону. Так я надеялся запутать их. Только удалившись на несколько км по дороге, я решил свернуть в лес и уже по нему уходил в сторону, до тех пор, пока не закончилась энергия. Найдя укромное место, сел на землю и достал рацион. Пора поесть и восстановить силы. Слишком это утро было насыщенное, а день-то только начался. И ещё много чего предстоит сделать. Самое главное – найти место, где можно переночевать. Желательно безопасное, мне кажется, что безопаснее данжа места не найти. Значит, ждём восстановления энергии, врубаем карту и снова бег. Полное восстановление резерва у меня настанет спустя 100 минут. Никаких бонусов к нему я так и не приобрёл. Эх, зря я арту ту бижу отдал, сейчас была бы кстати. Теперь ждать приходится дольше. Запомнить, обязательно найти и сохранить что-то на восстановление энергии. Без карты я ощущаю себя слишком уязвимым. Привык уже знать всё, что творится в округе. И ничего с этим не могу поделать. Кстати, пока жду, можно поэкспериментировать со счётом праны. Слишком много идей за последнее время пришло мне в голову. Да и времени прошло уже достаточно с момента истощения. А праны у меня очень много, больше 300 единиц. Это значит, я смогу сделать сантиметровую площадь щита. И, естественно, для изучения способности подобную блажь городить не стану. 3 миллиметров достаточно. Хоть я и чувствую, где сейчас находится щит, но всё же ножиком проверил. Вообще довольно интересно ощущать что-то на расстоянии нескольких сантиметров от конца пальца. И это что-то часть тела. Так, первое, что хотел проверить, это движение щита. Представил контур движения, по которому ему требуется двигаться непрерывно. Этим контуром стал знак бесконечности. Да, щит стал двигаться. Праны сняли лишь 2 единицы, хотя сам щит так и продолжает летать по заданному контуру. Хорошо, а теперь ускорься. Снова сняли столько же. Понятно, любой переказ в щиту тратит одинаковое количество праны. Нужно подождать, пока пройдёт минута. Пока ожидал, потыкал пальцем в дерево. Щит срезал всё без шума или треска, хотя я почему-то ожидал звук, как от бензопилы. Отнюдь. Щит не ощущал препятствий и проделывал ровные прорези. Выглядело убойно и пугающе. Так действительно можно пробить любую броню. К сожалению, спустя минуту сняли снова 2 единицы праны. Но это меня не особо расстроило. Как же, мне теперь холодное оружие совершенно не обязательно. Задать контрдвижение миллиметра праны вокруг кулака с сумасшедшей скоростью, и любой мой удар будет приносить страшные раны противнику. Сразу же попробовал это провернуть. Самым сложным было представить скорость движения щита. Очень, знаете ли, непросто осознать двигающийся по кругу квадратик. С медленным движением проблем не было, а вот с очень быстрым я долго мучился. Однако добился лишь незначительного прибавления скорости. Ну и этого хватило, чтобы косым ударом, а-ля росомаха, сделать на дереве серьёзное повреждение. Увлёкся и за 5 ударов повалил дерево. Да, всё же щит — это имба. Однако не стоит себя превозносить. Думаю, обладающий усилением сделал бы то же самое, но чуть по-другому. Камня-то метида крошила голыми руками, а значит, таким же образом она может отрывать от дерева куски, как будто оно из пенопласта. Даже просто представив это, выглядит жутко. А проявитель огня? Не знаю, обжигает ли его тепло, созданное своей же способностью. Если нет, то, сконцентрировав жар в руке, он сможет просто прожигать объекты. А проявитель воды? Температуру проявленной жидкости они могут контролировать? Ведь мощная горячая струя воды – страшная штука. Способна разрезать что угодно. Я даже станки видел, которые таким образом резали листы металла или любой другой предмет. И срез был идеально ровным. На рынке куча разных способностей с невероятным потенциалом, от которого голова кругом. Было бы можно брать больше, взял бы не раздумывая. Глянул строчку в параметрах персонажа. Доступные возможности. Заклинание 1 из 1. Навыки 1 из 1. Умение 1 из 1. По всему выходит, что количество доступных возможностей можно увеличить. Но как? Взять 10-й, 25-й? Планки уровней как рабочая версия вполне подходят. Уровень же не только увеличивает объём количества хранимого опыта. Это было бы абсурдом. Значит, будем считать так. На 10-м увижу. Так, теперь остановим движение щита и попробуем изменить его вид. Сейчас это простая плоскость, а нужно развеять её наполовину и отрастить часть, превратив его в своего рода уголок. Сняли прана прилично, но эффект достигнут. Прощупав фигуру ножиком, убедился в положительном результате. Отлично. Что мне даёт эта возможность? А хрен знает. Может, и не пригодится вовсе. А может, спасёт в критический момент. Так, я сыт, и энергия восстановилась. Пора в путь. Активировал карту и, выбрав направление, побежал дальше. Добравшись до реки, просто перепрыгнул её. Ощущение свободного полёта вскружило голову, но, повторив этот трюк в лесу, повредил руку, задев дерево, и решил, что это плохой способ передвижения. Дальше бежал, как и раньше. Начали мелькать ходы в данжи. Но заходить в них пока опасался. Высланные за мной люди могут увидеть, что кто-то сидит там, и устроить засаду. Нафиг мне нужен геморрой при выходе. Тем более я не знаю, закрывается ли вход в локацию типа клан и выше. Может, в такой тип вход свободный? Так что бежим дальше. Когда энергия начала заканчиваться, нашел удобное место и сделал привал. Снова начал разогревать пищу. Постоянный бег изматывает, а движение в лесу изматывает вдвойне. Постоянно петлять мимо деревьев, следить за подлыми корнями, которые так и норовят поставить подножку. Но самое поганое – это ямы. Они скрываются, как самые настоящие демоны. Вроде вот на вид твердая земля с травкой, даже деревце рядом растет. А как ногу поставишь, так и пропадет она по колено в неизвестности. Хорошо, что реакции и стойкости хватало избегать серьезных последствий. А то не меньше 10 раз я чуть ногу не сломал. Опасен лес на скорости. Это мне еще медведь доступно объяснил. Поев, продолжил проверять свои доводы. Создал лишь миллиметр щита. Для более крупной площади праны восстановилось слишком мало, и приходилось экономить. Теперь требуется использовать щит для защиты. Это щит, значит, он должен защищать. А я что с ним творю? Превратил в оружие и радуюсь этому. Так как он с такой мелкой площадью должен отразить атаку? Пространство после создания щита я продолжаю ощущать. Чувство ослабевает, но никуда не пропадает. А значит, это зона действия проявления праны. Что следует из этих двух факторов? А то, что небольшая плоскость может перемещаться при появлении угрозы в этом пространстве. Однако двигающийся щит просто разрежет, допустим, пулю. И я словлю не один, а два кусочка свинца. Скорость-то не замедлится. Значит, щит до столкновения должен остановиться. Сознательно мне такое не провернуть, реакции не хватит. Я банально не увижу пулю и, соответственно, не успею среагировать. Хотя, допустим, что увижу, нужно еще просчитать траекторию движения. А с моей площади щита выходит в разы сложнее. То есть способность должна все это делать сама, без моего вмешательства. Ага, теперь дополнительный вопрос. Как поступит движение щита, если коснется моего тела? Разрежет? Проверим. Пропустил его сквозь палец, ожидая вспышку боли. Но ничего не произошло. Он прошел без последствий. Хорошо, моя способность меня не ранит. А значит, скорее всего, и проявители их заклинания не ранят. Хотя не факт. У меня-то это навык, а там заклинание. И в основном последнее – это косвенная магия. Арту холод не причинял вреда, даже после дыхания ртом. Если бы после этого он сплюнул замороженный язык, то да. А так все прошло без последствий. Ладно, опустим гипотезы. Продолжаем. Достал из инвентаря несколько патронов и, выставив ладонь другой рукой, подбрасывал их и пытался задать задачу щиту – защищать меня. Эффекта не было, щит просто сдвигался туда, куда я хотел. Ладно, пойдем другой дорогой. Материализовал цинк патронов от автомата, взял оттуда кучку и, подкинув ее над головой, закрыл глаза. Представил, как щит сдвигается и встает на пути вторжения в личное ощущаемое пространство. И все, сука, сам, в голове мелькнул рисунок. Какая-то крокозябра, но выглядело это, как будто она вошла в щит, и, о чудо, он отбил все пули. Правда, меня ими все равно осыпало, долбанная гравитация. Однако эффект достигнут. Пробуем еще раз. Подкинул патроны, но вместо прошлого мысленного приказа щиту ввел в него тот рисунок. Все повторилось. И что это за художество? Плетение? Руна? Очень интересно. Если этот конструкт что-то вроде скрипта поведения, то наверняка где-то можно найти и другие такие же. Вопрос где? Ну-ка, рынок. Так-так. Ни хрена. Да что же это такое? Мне начинает казаться, что там мне даже с выключенным фильтром показывают не все. Будем считать, что требуется достигнуть планки в уровне, чтобы ассортимент увеличился. Не, ну а что мне еще остается-то? Я же ни хрена не знаю. Поэтому лишь предположение. Радует, что хоть интернет теперь бесплатный. Единственная проблема – это найти электричество. Кстати, о нем. Жизненно необходимо обзавестись переносным аккумулятором, солнечной панелью. А что для этого нужно? Опыт. Значит, сегодня посещу данжик. Заодно проверю щит праны в боевых условиях. Что там с энергией? Норм, побежали. На половине резерва нашел подходящий данж. Данж, пастбище Тарков. Территория, уровень от 12 до 17. Войти. Не знаю, кто такие эти Тарки, но то, что это территория их пастбища, говорит о животном происхождении. Словом, мобы там, скорее всего, неразумны. Проверил картой, что там есть. Да, поле, и у входа никого нет. Войти. Хм, действительно поле. Я стою у опушки очень густого леса. Значит, место появления на границе данжа. Это ж неспроста. Моя карта сейчас радиусом в 2 километра, и я могу рассмотреть здешних жителей. Это были... лошади. Вот только на своих оригиналов они были похожи только издалека. Более крупное тело, мощная шея, неказистые ноги по сравнению с остальным туловищем и небольшие зубы в довольно широкой пасти. Однако, что можно предположить об опасности такого противника? Начнем с того, что выделяется первым – шея. Это, походу, одни мышцы, а значит, вертит головой лошадка, будь здоров, думаю, не хуже, чем змея своим телом. Питаются тарки в основном корнями. Вон даже вижу, как эта хрень уперлась своими ногами, как автокран, выносными упорами в землю, и силой шеи вырывает большой корень. Внушает. Так, а какого хрена они вообще жрут корни? Травоядные, что ли? Первый раз встречаю травоядных мобов. Не значит ли это, что я смогу беспрепятственно их валить? Думаю, что нет. Даже у травоядных есть какая-то тактика защиты. У этого индивида с их короткими ногами это явно не бег. Значит, будут кусаться. И, возможно, бросать, мотнув головой. Зубы-то не острые, а значит, вгрызаться в плоть не вариант. А вот сапнуть и силой шеи отправить в полет вполне вероятно. Значит, не будем подпускать близко. Эх, щит праны не проверить на защиту. Значит, в следующий раз. Время терять здесь не хотелось, поэтому буду без затей их расстреливать. Я пришел за опытом. Приблизившись к первой жертве, достал уже зарекомендовавший себя автомат и, прицелившись в голову, нажал на курок. Пуля прошила голову этой лошади, закончив непонятное существование такой формы жизни. Его товарки, услышавшие выстрел, понеслись в мою сторону. Медленно, кстати, бегут, и так же неказисто, как и выглядят. Вот тебе Захант и сафари. Хотел? Получай и наслаждайся. Начал методичный отстрел. Пока занимался этим расслабляющим делом, думал о своем побеге из части. Не поторопился ли я? Может, стоило остаться в части, а конфликт с ворами безопасник как-нибудь разрулил бы? Я никого не убил, а только вернул свое. Нет, все я сделал правильно. Хрен бы они мне возместили машину или выделили укрытие от дождя. И не важно, что я даже не сподобился уточнить этот вопрос. Можно было выслать объяснение сразу после моего выхода из ангара. И что, где оно? Нету. Вообще почта пуста. И Арта не пишет. А, сука! Отвлекшись на беспокойство об Арте, я не заметил, как сзади подобрался Тарк. И, цапнув за плечо, отправил меня в полет. Правая рука обмякла и резанула болью. Такое ощущение, что мне откусили ее. Приземлившись и кубарем прокатившись, как кукла, я был поглощен еще более сильной болью. Даже не успел уберечь непослушную руку, и, наверное, сломанные кости повыходили наружу. Гадство, чертова лошадь! Откуда она вылезла? Не было же! Проморгавшись от помутнения в глазах, попытался резко отползти от уже приближавшейся пасти. Но привычная правая рука подвела, и эта тварь, вцепившись в ногу, оторвала меня от земли и швырнула в направлении своей товарки. Зараза, они работают группой. Автомат я потерял после первого же полета. Достал пистолет и, пальнув приближающуюся морду несколько раз, завалил. Полет без особого вертолета оказался на удивление контролируемым. Похоже, ловкость позволяет аннулировать не только резкую смену вектора движения, будучи на земле, но и при свободном полете. Чтобы не терять время на боль, приземлился на оставшуюся целую ногу. Теперь приходилось смотреть во все стороны и прыгать, как кенгуру, постоянно морщась от боли. Лошадей рядом оказалось слишком много, и мне пришлось натерпеться боль, пока я всех не перестрелял. Рука болела, все же даже с моей силой одной рукой стрелять из детища Калашникова – то еще мучение. Да, пришлось сменить пистолет, ибо одной пули из него было иногда недостаточно. Закончив с зачисткой, присел, активировал карту и начал готовить свой последний рацион питания. Остров стала проблема с едой. Да, здесь я приподнял неплохо опыта, а по завершении зачистки получу еще столько же. Но если его так же бездарно тратить на то, что можно достать и так, я никогда не дойду до 10 уровня. Значит, дальнейший план прост. Нужно добыть еды. Стоп, не отвлекаться. Эти твари передвигаются тихо и сильно кусаются. Ага, в радиусе километра никого. Продолжаем кушать. Где можно раздобыть что-нибудь съестное? Конечно, в деревне. Крупы всякие, картошка. Одно из преимуществ пространственного кармана – это хранение пищи. Она там никогда не испортится. Как это работает, непонятно, но возможность чертовски полезная. Можно не заморачиваться выбором найденных яств. Хоть бутербродами затариться. Беспокоиться придется лишь об истощении запасов, а не порче продукта. Красота. Блин, как же неудобно без рабочих конечностей. А регенерация и боль так вообще сводит с ума. Кости встают на место, срастаются ткани, выходят гнойные выделения от отмерших тканей. Да, потрепали меня знатно. Одним укусом Тарк переломил кости в районе плеча, одёрнув, прилично разорвал кожу и мышцы. Одежда осталась цела. Минус того, что она висит свободно, не помогла. Прокатившись кубарем, и так страшный перелом ухудшил и без того серьезное повреждение. Что радует, одежда сдержала сильное кровотечение. Без нее, наверное, не прошло бы и минуты для первого тика регенерации. Как я бы потерял сознание от кровопотери. Словом, пронесло, и одежда все же внесла свою лепту. С ногой все попроще, лишь закрытый перелом, но все же теперь час с лишним ждать завершения заживления. Ведь не расслабишься, Тарк может появиться в любой момент. Повторение полетов над полем мне дико неохота. Энергия закончится через несколько минут, а до конца восстановления еще час как минимум. Долго ждать не хочу. Купил бутыль заживления и, выпив, поморщился от резко нахлынувшей боли. Вот же хрень. Однако теперь я здоров и немного голоден. Нужно было так поступить сразу, а не готовить себе одной рукой и раздираемой болью. Сэкономить на себе захотел, дурак. Да зелье лечения, ты же еще та имба. Вот так словил маслину и, выпив бутыль, сразу вернулся в бой. А стоит не так уж и много, учитывая огромную пользу. Закупил две про запас, именно для экстренного случая. Встав, поискал глазами потерянный автомат. Ага, вот он. Подобрал и пошел мстить. Теперь я не отвлекался на левые мысли и смотрел по сторонам. Последнего Тарка пострелил у выхода из локации. Это была особь, в полтора раза крупнее остальных. Но окраска под зебру сводила на нет весь его грозный вид. Обыскав место рядом с телом, нашел свою награду. Браслет Тарка. Материал. Волос Тарка. Шкура Тарка. Бонус. Сила 0,5. Ловкость 0,3. Не самая крутая шмотка, но бонусы полезны. Беру. Эссенции, кстати, не выпадало вовсе. Как-то уже привык к ним, а вот же не было. Ну и ладно. Сюда я пришел за опытом, и я его получил. Теперь ждать восстановления резервов. И можно выдвигаться дальше. В другой данж идти не стоит, пока не найду еды. Это важно. Над щитом Прана решил не ставить опыта. Пусть резерв дойдет до капа. Думаю, в деревне это может пригодиться. Вдруг там повоевать предстоит. Осталось определиться с направлением, в какую сторону топать, чтобы в кратчайшие сроки добраться до обжитых мест. Достал ноут и, включив его, отметил почти полную разрядку. Да, тот негодяй, выходит, посидел за ним долго. Что делать? А ничего сложного. Купить необходимую мне приблуду. Зашел на рынок и приобрел аккумулятор с солнечной панелью. Подключив его, поискал карту этих мест. Так, вот тут военная часть. Ее не было на карте, но места знакомые. Я двигался как-то так и нахожусь примерно в 10 километрах от реки, плюс-минус 3. Ага, вот поселение. Достаточно крупное и наверняка обжитое. Хорошо, туда и пойду.